Настя молчала, уткнувшись взглядом в полированную поверхность длинного стола для совещаний. Она ничего не успевала. Разрываясь между работой в бригаде у Коновалова и десятком других преступлений, от работы, по которому ее никто не освобождал. — Понятно, — подвел итог Гордеев. — Очень плохо. Иди. И через 2 часа приходи с планом. Она понуро вышла из кабинета и пошла к себе. Однако, дойдя до своей двери, передумала и прошла чуть дальше, к комнате, где сидел Юра Коротков. — Я тебя искала вчера, — сказала она, открыв дверь. — Твоя благоверная ответила, что ты на работе. — Извини, — он смущенно улыбнулся. — Лялька мне передала, что ты звонила, но я вернулся очень поздно. Будить тебя не рискнул. А что ты хотела? — Ты только не удивляйся. Помнишь, как в Уральске мы с Уляком в бар ходили, ты тогда нас вместе с каким-то частником караулил? — Помню. И что? — Ты не обратил внимания, как называлась улица? — Водитель сказал, проспект Мира. А что? — Проспект Мира. Черт возьми, и бар «Каравелла», где был обнаружен первый убитый, тоже располагался на проспекте Мира. — А название бара не запомнил? — Что-то морское. Не то парус, не то прибой. Зачем тебе? Решила удариться в ностальгические воспоминания о господине Савляке? А может, Каравелла? — Точно! Именно Каравелла! Да что случилось-то, Ася? На тебе лица нет. — Ничего, Юрочка. Выволочку от Колобка получила за Юрцева и компанию. — Да брось ты! — махнул рукой Коротков. — В первый раз, что ли? Колобок на тебя никогда всерьез не сердится, если и ругает, то больше в воспитательных целях. Он тебя сроду за бездельницу не держал. И не увиливай, будь любезна, от моих вопросов. Я их задал и терпеливо жду ответа. В этом баре убийство произошло. Как раз, когда мы с Павлом там сидели. Ну, или примерно тогда. Кстати, ты же на улице торчал все это время. Ну-ка, напряги память, кого ты там видел, входящим и выходящим. — Ну, ты просишь невозможного, подруга, — развел руками Юра. — Месяц прошел, даже больше. И потом я же тебя высматривал, и ваших наблюдателей больше никем не интересовался. — Наблюдателей? — задумчиво повторила она. — Наблюдателей. — Это мысль Коротков. Не дай ей пропасть в туне. — Что ты имеешь в виду? — А ты подумай. Владислав Стасов в очередной раз убедился в том, что его дочь по-прежнему первая ученица в классе, выслушал массу комплиментов от классной руководительницы и с чувством глубокого удовлетворения покинул здание школы, где только что провел больше часа, присутствуя на родительском собрании. Его бывшая жена Маргарита на эти собрания вообще никогда не ходила. Почему-то каждый раз именно в дни родительского собрания она бывала ну просто жутко занята. Он подошел к своей машине, уж достал было ключи, чтобы открыть дверцу. Как сбоку к нему подошли 3 молодых мужчин с очень неприветливыми лицами, даже, можно сказать, недоброжелательными. Один из них крепко взял Стасова за плечо, второй вырвал у него из правой руки ключи от машины, а из левой — дипломат, а третий тихим, довольно выразительным голосом сказал: «Вам придется проехать с нами». «Далеко ли?» — поинтересовался Владислав. Впрочем, спрашивал он просто для проформы. Он и так примерно представлял себе, куда ему придется проехать. — Не очень далеко, — противно ухмыльнулся тот. — Но сопротивляться не советую. Нас все-таки 3, и документ у нас в полном порядке. А у вас? — Да у меня, в общем-то, тоже. Он сделал неловкую попытку пожать плечами, но железная рука, впившаяся в его бицепс, существенно ограничила свободу телодвижений. — С какой стати я должен с вами ехать? Перед его глазами появилось служебное удостоверение с волшебными словами «Федеральная служба контрразведки». — Да, с этим хрен поспоришь. — Ну, ладно, чему быть, того не миновать. Стасов покорно пошел вместе с ними к припаркованной в нескольких метрах впереди машине. Тот тип, который показывал удостоверение, сел за руль, а Владислав оказался на заднем сиденье, плотно сжатый с обеих сторон 2 крепкими, мускулистыми телами. Ехать и в самом деле оказалось недолго. Буквально 15 минут машина остановилась перед подъездом многоэтажного кирпичного дома. В сопровождении 3 молчаливых незнакомцев таскающих в карманах удостоверения ФСБ, он поднялся на 6-й этаж и вошел в квартиру. Снять куртку ему не предложили, сразу же втолкнули в просторную, обставленную хорошей мебелью, ярко освещенную комнату. Навстречу ему поднялся стройный, красивый мужчина, 50 лет, и с насмешкой глянул на Стасова. «Я подумал, зачем вам мучиться? Таскать за мной хвостом, бензин жечь? Давайте уж познакомимся, наконец, и решим все вопросы. Садитесь и рассказывайте, с какой-то стати вы за мной следите». «А стоя нельзя?» — спокойно спросил Стасов. В ту же секунду две пары рук схватили его и насильно усадили в низкое мягкое кресло. Настолько низкое и настолько мягкое, что вскочить с него мгновенно не было никакой возможности. Рост у Стасова вплотную приближался к 2 метрам, и колени длинных ног упирались ему чуть ли не в подбородок. «Можно и стоя», — все с той же усмешкой произнес генерал Минаев. «Но сидя будет лучше». «Как же так? Господин подполковник, вы столько лет служите в милиции и не знаете элементарных правил. Кто вам позволил следить за сотрудниками ФСБ? Что это за самодеятельность?» «Вы ошибаетесь», — сказал Стасов, мысленно вспоминая все ли необходимые документы у него с собой. «Кажется, все». Он ждал, что ситуация в любую минуту обернется таким вот неприятным образом, и старался быть во всеоружии. «В чем я ошибаюсь?» — произнес генерал Минаев. «Я не слежу за сотрудниками ФСБ и никогда этого не делал. Будете детский сад разводить? Стыдно, подполковник? И снова вы ошибаетесь. Я не подполковник и в милиции не работаю». «Значит, вы ездите на чужой машине? Почему же на своей? Документы показать?» Стасов потянулся было к карману, но его руку перехватил один из мускулистой троицы. «Не нужно резких движений, Владислав Николаевич», — строго сказал Минаев. «Мы ваши документы сами достанем и посмотрим».